Глава третья. Никогда Джованни не видел такой толпы. Вся площадь, лоджии, башни, окна домов кишели народом. Улицы заставлены были рогатками с цепями, кроме трех, где стояли городские стражники, пропускавшие поодиночке только мужчин, взрослых и безоружных. Пауло, указав спутником на костер, объяснил устройство машины. От подножья Рингьеры, где находился геральдический бронзовый лев города Флоренции, разложен был костер с проходом для испытуемых. Вышли францисканцы, враги Савонароллы, потом доминиканцы. Фра Джероламо в белой шелковой рясе с дароносицей в руках и фра Доминика в огненно-красной одежде заключали шествие. Все было готово, оставалось зажечь костер и войти в него. Каждый раз, как из палаццо Веккио выходили комиссары, устроители поединка, толпа замирала. Но, подбежав к фра Доминика и о чем-то с ним пошептавшись, возвращались они во дворец. Напряжение становилось невыносимым. Иные вытягивали шеи, иные молились простодушную молитву, повторяя одно и то же. «Сделай чудо, Господи!» Из палаццо Веккио вышло несколько членов совета в длинных одеждах из темно-красного сукна. «Сеньоры!» — хлопотал старичок с гусиным пером за ухом. «Заседание не кончено! Голоса собирают!» «Провались они со своими голосами!» — воскликнул один из граждан. «Уши вянут от глупостей!» «И чего ждут?» — заметил другой. «Если они так желают сгореть, пустить их в огонь, и дело с концом. Подумаешь, какое горе! На свете меньше будет двумя дураками!» «Вы говорите, сгорят. Но надо, чтобы по всем правилам церкви, по канонам сгорели. Вот в чем суть. Это дело богословское». «При чем тут папа и не папа, монахи и не монахи? О народе, сеньоры, должны мы подумать. Если бы можно было восстановить спокойствие в городе, конечно, следовало бы отправить не только в огонь, но и в воду, землю всех попов и монахов». «Достаточно в воду. Мой совет — приготовить чан с водой и окунуть в него обоих монахов. Кто выйдет сух из воды, тот и прав. По крайней мере, безопасно». «Когда слышу такие речи от первых людей моего народа, — молвил важный старик с умным и грустным лицом, — я не знаю, что лучше — жить или умереть. Воистину, руки опустились бы у основателей этого города, если бы могли они предвидеть, что потомки дойдут до такого позора». Комиссары продолжали шмыгать из ратуши в лоджию, из лоджии в ратушу, и, казалось, переговорам конца не будет. Францисканцы утверждали, что Савонаролла заколдовал рясу Доминика, он снял ее. Но чары могли быть и в нижнем платье. Тот пошел во дворец и облегся в платье другого монаха. Ему запретили приближаться к брату Джероламо, чтобы тот не заколдовал его снова. Потребовали также, чтобы он оставил крест, который держал в руках. Доминик согласился, но сказал, что войдет в костер не иначе, как со святыми дарами. Тогда францисканцы объявили, что ученики Савонароллы хотят сжечь плоть и кровь Господню. Напрасно Доминик и Джероламо доказывали, что святое причастие не может сгореть, что в огне погибнет только приходящий модус, а не вечные субстанции. Начался схоластический спор. Небо покрывалось тучами. В толпе послышался ропот. «Скорее! В огонь! Фра Джероламо! Чудо!» Савонаролла, молившийся перед чашей с дарами, прежним властным движением поднял руки, повелевая народу молчать. Но народ не замолчал. В задних рядах среди шайки бешеных кто-то крикнул «Струсил!» И по всей толпе пронесся этот крик. На задние ряды напирала железная конница Арбиати. Они хотели, протеснившись к лоджии, напасть на Савонароллу и убить его в свалке. «Бей, проклятых святош!» — послышались вопли. Перед Джованни замелькали зверские лица. Он зажмурил глаза, чтобы не видеть, думая, что брата Джероламо сейчас схватят и растерзают. Но в это мгновение небо вспыхнуло молнией, и хлынул дождь, такой, какого давно не видали во Флоренции. Он длился недолго, но нечего было думать об огненном поединке. Из прохода между двумя стенами дров струился бурный поток. «Ай да монахи!» — смеялись в толпе. «Шли в огонь, попали в воду! Вот так чудо!» Отряд воинов провожал Савонароллу сквозь разъяренную толпу. Сердце Бельтрафио сжалось, когда увидел он, как брат Джероламо шел торопливым, падающим шагом в белой одежде, забрызганной уличной грязью. Леонардо взглянул на бледное лицо Джованни и, взяв его за руку, как во время сожжения сует, вывел из толпы.